23 августа. Всю ночь лил дождь и завывал ветер. Первая осенняя буря. Я лежал без сна и слушал, как скрипят и трутся друг о дружку ветки большого каштана у меня под окном. Помню, я встал и какое-то время сидел у окна и смотрел на гнавшиеся друг за дружкой обрывки туч. Уличные фонари сообщали им кирпично-грязный отцвет пожара. Церковный шпиль, казалось, изогнулся под напором ветра. Тучи принимали очертания диковинных фигур. То была бешеная скачка грязных красных дьяволов, дудевших, свистевших, завывавших, срывавших друг с друга лохмотья и совокуплявшихся самым причудливым образом. И, глядя на все это, я вдруг расхохотался. Я хохотал над бурей, нашла из-за чего поднимать столько шума. Я уподобился тому еврею, над которым грянул гром как раз в тот момент, когда он кушал свиную отбивную. Он решил, что всему виною злосчастный кусок свинины. Мысли мои были заняты одним, и я вообразил, что тоже занимает и бурю. Под конец я так и заснул прямо на стуле. Я проснулся от холода, встал и лег в постель, но уснуть уже не смог. И в конце концов наступил новый день. Сейчас серенькое безветренное утро, но все льет и льет. И у меня ужаснейший насморк, и я извел уже целых 3 носовых платка. Развернув за утренним кофеем газету, я прочитал, что пастор Григориус скончался. Скоропостижно, от инфаркта. Возле павильона минеральных вод в саду Кунстрет-Гордон, близ церкви святого Иакова. Один из наших известных врачей, случайно оказавшийся рядом, смог лишь констатировать смерть. Покойный был одним из популярнейших и любимейших проповедников столицы. Обаятельный, сердечный человек, 58 лет. Приносим искренние соболезнования семье покойного, супруге, урожденной Валлер, а также престарелой матери. Ах, Господи, Господи, что поделаешь, все там будем. Тем более сердце у него давно уже пошаливало. Так, значит, осталась старуха-мать. Этого я не знал. Она должна быть ужасно старая. Что-то есть мрачное и неуютное в этой комнате, особенно в такие вот дождливые дни. Все здесь старое, потемневшее, траченное молью. Но среди новой мебели я чувствую себя неуютно. Не сменить ли все же занавеси на окне? Эти слишком уж темные и тяжелые, и не пропускают свет. А у одной вдобавок и край подожжен. Это с той самой ночи, еще летом, когда пламя свечи колыхнулось от ветра, и она загорелась. С той самой ночи, еще летом. Интересно, сколько же прошло времени? 2 недели. А мне кажется, целая вечность. Кто бы мог подумать, что его мать еще жива? А сколько лет было бы теперь моей матери? О, не так уж и много, не более 60. У нее были бы седые волосы, ей уж верно трудновато было бы взбираться на горки и по лестницам. Ее голубые глаза, светлее которых не найти, сделались бы к старости еще светлее и улыбались бы ласково из-под седых буклей. Она радовалась бы за меня, но гораздо больше горевала бы о брате Эрнсте, который теперь в Австралии и никогда не пишет. Эрнст вечно доставлял ей одно лишь горе и заботы. Оттого она и любила его больше всех. Но как знать, она, может, и переменилась бы, доживши до таких лет. Слишком рано умерла она, моя матушка. Но это хорошо, что она умерла. Позже. Вернувшись под вечер домой, я так и застыл в дверях залы. На подзеркальнике в вазе стоял букет темных цветов. Смеркалось. Цветы наполняли комнату тяжким ароматом. Это были розы. Темные красные розы, 2 или 3, почти черные. Я стоял, не шевелясь, на пороге безмолвной, раздвинувшейся в сумерках комнаты, и боялся дышать. Мне чудилось, будто я вошел прямо в сон. Цветы перед зеркалом. Ведь то были темные цветы моего сна. На мгновение мне стало страшно. Я подумал, это галлюцинация. Я гибну. Мне скоро конец. Я не решался подойти и потрогать цветы из страха ухватить пустоту. Я прошел к себе в кабинет. На столе лежало письмо. Я вскрыл его дрожащими пальцами, опасаясь, не связано ли оно каким-нибудь образом с цветами, но это оказалось приглашение на обед. Я прочитал его и написал в ответ на визитной карточке одно единственное слово «буду». Затем я вернулся в залу. Цветы были на месте. Я позвонил Кристине, я хотел спросить у нее, кто принес цветы, но на звонок никто не отозвался. Кристины не было дома. Я был один в квартире. Явь начинает у меня мешаться со снами. Я уже не различаю, где явь и где сон. Симптом мне известный. Я читал про него в толстых книгах. Это начало конца. Но конца ведь все равно не избежать. Так чего же бояться? Моя жизнь все более и более начинает походить на сон. Может, она и всегда была только сном. Может, мне все только снилось. Снилось, что я врач, и что фамилия моя Глаз, и что есть на свете священник по фамилии Григориус, и я в любую минуту могу проснуться дворником, либо епископом, либо школьником, либо собакой, как знать. Ах, вздор. Когда начинаются сбываться сны и предсказания, и речь не о горничных да старых кумушках, но об индивидуумах более высокоорганизованных, то, согласно психиатрии, есть основания считать это симптомом начинающегося душевного расстройства. Как же это тогда объяснить? Очень просто. В подавляющем большинстве случаев мы вовсе и не видим во сне того, что потом сбывается. Нам только кажется, что мы видели это во сне, как кажется порой, что вот точно то же самое с тобой уже когда-то было, точь в точь, во всех подробностях. Но ведь мой-то сон с темными цветами записан у меня черным по белому. И сами цветы, они же не галлюцинация, они стоят там и пахнут, и они живые, и кто-то принес их сюда. Но кто? Есть только один человек. Так, стало быть, она поняла? Поняла и одобрила, и потому прислала мне эти цветы в знак благодарности? Но это же безумие, это невозможно. Такого не бывает, не может и не должно быть. Это было бы чересчур странно, это было бы неприлично. Есть предел тому, что дозволено понимать женщине. Если это так, тогда уж я отказываюсь что-либо понимать. Тогда уж увольте, я выхожу из игры. А цветы все же красивые. Не поставить ли их к себе на письменный стол? Нет, пусть стоят, где стояли. Я не хочу их касаться. Я их боюсь, боюсь.